Глава 27. Вектор задан. Магеллан. С облегчением произнесла Рада, как вдруг прозвучал выстрел. Капрал с сожалением смотрел, как уже мертвое тело заваливается на бок и падает к ногам палача. Кровь обрызгала металлические ботинки, которыми один из киберсолдат легко столкнул труп в стыковочный отсек под полом. «Скофилд, за что?» — вскрикнула Рада, закрыв лицо руками. «Будь ты проклят, убийца!» «Тише, тише, девушка-террористка. А то так скоро и до вас очередь дойдет», — с насмешкой произнес генерал Скиртом, а потом встретился взглядом с капралом. «Показательная казнь нужна была всего лишь для того, 2-7, чтобы у нас с тобой не возникло недопонимания относительно серьезности моих намерений». Тем временем ментор, как ни в чем не бывало, отсалютовал генералу и вошел в ряды его свиты. Дюжина бойцов в киберброне со Скиртомом во главе и Радой у его ног стояли против одного капрала, который стоил целой армии. А ведь никто на борту корабля, кроме ментора, даже и не мог этого предположить. Оставался один вопрос. Отчитается ли командир погибшего отряда командованию о сверхспособностях пленника или нет? «Задание выполнено, сэр. Девастатор, его броня и потенциально скрытый вне артефакт пришельцев доставлены на борт. Потери отряда составили 100%. Прошу создать комиссию по расследованию произошедшего, собрать все видео и аудиоматериалы с экзокостюмов членов отряда, а также моего, и привлечь виновных к ответственности. Я готов понести любое наказание». «В этом нет необходимости», — махнул рукой Скиртом. «Ты хорошо потрудился и можешь отдыхать. Главное, что ты привел сюда нашего гостя живым и здоровым». Удивленный ментор хотел было что-то сказать, но не успел. «Я тебя слушаю», — отчеканил девастатор, пытаясь сдержаться, чтобы не разорвать проклятого генерала и его людей своей незримой силой. «Итак, дезертир-девастатор», — начал генерал, — «могу сказать, тебе крупно повезло. В любом другом случае твоя судьба решилась бы очень быстро и жестоко, но не в этот раз». «И что заставило тебя изменить свое решение?» «Твоя дочурка», — усмехнулся Скиртом, заставив капрала оцепенеть. «О, этот взгляд! Неужели ты вспомнил ее?» «Продолжай», — выдавил десантник, посмотрев в удивленные глаза Рады. «Она на Торусе. И ты поможешь нам ее оттуда забрать». «Что вы с ней сделали, ублюдки?» — зарычал капрал, двинувшись вперед. «Тихо, тихо», — покачав пальцем, произнес Скиртом, указав на солдата, который держал Раду на мушке. «Тебе же не безразлична судьба этой красавицы». Капрал молчал, сжимая кулаки. «Говори, что с моей дочерью». «Хорошо. Я расскажу тебе всю цепочку событий, дабы ты понял, в чем проблема, и быстрее согласился работать на меня». «Никогда в жизни», — мог выкрикнуть девастатор, но сейчас только от него зависела жизнь Рады, и стоило засунуть свою ненависть куда подальше, пока этот старый слизняк не договорит. Спрятав руки за спиной, Скиртом начал рассказывать из стороны в сторону. «Как ты уже, наверное, догадался, все началось с Аргуса. Далекая от Земли планета, представляющая собой одну большую глыбу Тор-элемента. Это был стратегически наиболее важный форпост для колонизации миров. Только местная власть оказалась сепаратистски настроенной к центру. Поэтому вы оккупировали ее и уничтожили всех колонистов», — кивнул десантник. «И забрали с собой тех, кто больше всего впитал в себя излучение этого волшебного ископаемого, одними из которых были ты и твоя милая дочь. Проект был назван красиво и со смыслом. Немезида, крылатая богиня возмездия. Как ты помнишь, мы находились в стадии холодной войны с пришельцами, пока твоими стараниями она не перешла в горячую». «Что ты несешь? Какая холодная война, я видел записи. Наши солдаты уже воевали с галактидами и...» «Нет», — покачал головой генерал. «Твоя информация ложная. До сего дня галактиды лениво уничтожали наши автоматические станции и отряды андроидов, которые мы посылали к ним. Столкновение между людьми и пришельцами не происходило». «Значит, на Новую Надежду все-таки прибыло официальное посольство инопланетян». «Этот навязанный мир нам был не нужен. Мы хотели заполучить их технологии, а заодно наказать предателей-сепаратистов. Но вышло все немножко не по плану, и теперь мы имеем новое биологическое оружие в виде геноморфов, которые тоже в будущем намерены использовать против галактидов». «Сволочь. Какая же ты сволочь, Скиртем». «Я лишь выполняю приказы, как и все солдаты на этом корабле. Кстати, спасибо им. Оперативно подняли меня на борт еще на орбите. Конечно, пришлось просидеть там 4 часа, пока по моему зову не появился Рассенант». «Его хорошенько отделали», — сказал капрал. «Что? Неужели вам обрубили крылышки? Больше не будете мотаться от одной колонии в другую, заражая ее своим генетическим дерьмом?» «Верно. По донесению пилотов, непонятно по какой причине, но подпространство будто взбесилось и теперь пожирает корабли, оказавшиеся внутри себя. Но, с одной стороны, это даже играет нам на руку». «Удиви меня». «Все логично. Мы выиграли время. Галактиды не смогут атаковать Землю внезапно. Мы будем ждать их и готовиться к обороне еще целых 10 лет, а то и больше. Грядет великая война, сынок. И только мы с тобой, и ответственны за то, сумеет ли человеческая раса избежать огромных людских потерь или нет». «Так к чему ты клонишь, Скиртем? Хватит тратить время и ходить вокруг да около. Твоя дочь поможет нам остановить наступление пришельцев», — с противной ухмылкой произнес генерал. «Не зря же Земля вложила в этот проект 30 миллиардов кредитов. Что мы с ней сделали, спросишь ты?» «Отвечаю. Мы развили ее способности настолько, что всего лишь за 10 секунд она смогла уничтожить весь научно-исследовательский комплекс и всех его сотрудников. И теперь на планете пустыни Торус имеется одна большая аномально опасная зона отчуждения. Туда-то мы с тобой и этими бравыми парнями скоро отправимся». Девастатор часто дышал, пытаясь справиться с эмоциями. Все его сны были чистой правдой, как и общение с дочерью. Эти черепа в сточной трубе и протяжный стон измученной девочки — все это ужасная реальность. «Она ждет тебя», — вдруг сказал генерал. «Только тебя. И ты придешь к ней и успокоишь ее. А потом заставишь помочь нам в войне против галактидов. Ваш тандем спасет человечество и поведет его к новым вершинам». Капрал смерил его суровым взглядом. Все эти высокопарные выражения никак не вязались с немногословным генералом, которого он встретил на Новой Надежде. Похоже, пребывание в замкнутом пространстве спасательной шлюпки на орбите в течение 4 часов хорошо развязывает язык. «Ну, если по какой-то причине ты не захочешь сотрудничать со мной, то...» Он начал загибать пальцы. «Сначала я пущу эту девчонку в расход, а после прикажу ментору взорвать твою тупую башку. А потом сам доберусь до твоей дочери и расскажу ей, что ее папочка решил погибнуть за призрачные идеалы справедливости. Думаю, она будет гордиться тобой». «Ты уже знаешь мой ответ», — произнес капрал. «Я в деле». «Вот и отлично», — улыбнулся Скиртем. «Поднимите девчонку и сопроводите ее вместе с нашим гостем в их каюту. У вас будет несколько часов на общение перед тем, как мы все дружно отправимся в глубокий сон, чтобы потом проснуться на орбите Торуса через 2,5 земных года». Киберсолдат бесцеремонно поднял Раду за руку и потащил к Девастатору, после чего бросил ее к его ногам. К нему тут же подошли сопровождающие и, ударив по ребрам прикладом винтовки, недвусмысленно намекнули капралу, что пора пошевеливаться. Десантник сдавленно выругался, после чего помог Раде подняться и, приобняв ее, направился за солдатами. А ментор тем временем молча проводил их взглядом. На его душе скреблись кошки. «Как ты?» — спросил капрал у девушки. «Бывало и лучше, но... спасибо. С тобой мне теперь спокойнее». «Где Тарков? Доктор Райзек, и как вас нашли?» «Разговорчики!» — рявкнул один из солдат, снова ударив его по торсу. Капрал еле сдержался, чтобы не превратить этого бойца в две отделенные мертвые половинки, но все-таки подчинился и замолчал. Так они дошли до отсека с казармами, где и вправду им выделили хоть и небольшую, но целую каюту с кроватью и персональным душем, а также с иллюминатором, через который виднелась голубая планета Мегида-7. Когда люк закрылся, и они остались наедине, Рада вдруг заключила капрала в объятия и поцеловала в губы. Мужчина ответил на ее ласку, и вскоре они уже снимали с себя одежду, медленно, но верно перемещаясь в сторону душа, где с наслаждением стали смывать следы и грязь последних проклятых суток, прошедших в настоящем аду. Под струями теплой воды Рада ласкала своего избранника и осторожно касалась пальцами краев глубокого отверстия в груди капрала, где когда-то находился разум его искусственного протеже. Вспомнив об Эте, Девастатор решил поговорить об этом с ментором и просить его вернуть себе ядро ИИ. Потеряв ее, он был вынужден скоро раскаяться в своем решении, ибо без всеведущей Беты явно проигрывал своим противникам в обладании информацией и тактическом реагировании. Ну а если проще, ему просто не хватало ее. Помывшись вдвоем, разгоряченные, они отправились в постель, где провели незабываемые полтора часа любви. В этот раз Девастатору пришлось признать, Скиртом сделал им большой подарок, дав полную свободу, хоть и ограничившуюся 15 квадратными метрами каюты. Когда они, уже обессиленные, лежали на смятой простыне, он снова задал свой вопрос. «Что с остальными? Расскажи мне все, что знаешь». Девушка вздохнула. «Тарков погиб еще на корабле. Бета так сказала». И снова сержант тогда умолчала о том, что без потерь не обошлось. Слишком берегла его психику и, наверное, думала, что тем самым заботится о нем. Что было дальше? «Наши спас-капсулы упали рядом с поселком. Выжили я, Скофилд и доктор Айзек. Мы нашли друг друга в течение дня, и то спасибо Скофилду. Он отслеживал наши маяки с самого начала и настроил связь. Жаль его. Умный был парень». «Да. В общем, мы нашли приют у местных, только скоро над их домом завис челнок, и нас окружили солдаты ВКС УМЗ. Нам пришлось сдаться и полететь сюда». «Я был практически уверен, что вы идете в Вентуру, где я приземлился». Улыбнулся капрал. «И всеми силами пытался запретить вам это сделать». «Почему?» Удивилась девушка. «Потому что, по роковому стечению обстоятельств, там произошло то же самое, что и на Новой Надежде».